МакМёрфи почти и не взглянул на Фредриксона. Он знает, что Фредриксон может корчить из себя крутого парня, только крутость с него слетает при малейшем испуге. «Так что, настоящий мужчина?» — не унимается Фредриксон. «Высадишь дверь, покажешь нам, какой ты герой?» «Нет, Фред, неохота портить ботинок». «Вон что! А то ты очень развоевался! Так как же ты вырвешься отсюда?» МакМёрфи оглядывает комнату. «Ну что, если захочу, возьму стул и высажу сетку из какого-нибудь окна». «Вон что! Высадишь, да? Раз и готово! Ну что ж, посмотрим. Давай, герой, спорю на $10, что не сможешь». «Не утруждай себя, Мак», — говорит Чесвик. «Фредриксон знает, что ты только стул сломаешь и окажешься в буйном. Когда нас сюда перевели, нам в первый же день продемонстрировали эти сетки. Сетки эти непростые. Техник взял стул, вроде того, на котором ты ноги держишь, и бил, пока не разбил стул в щепки. На сетке даже вмятины хорошей не сделал». «Ладно», — говорит МакМёрфи и опять озирается. «Вижу, что его это задело. Не дай бог, если старшая сестра подслушивает. Через час он будет в буйном отделении». «Нужно что-нибудь потяжелее. Столом, может». «То же самое, что стул. То же дерево, тот же вес». «Ладно, черт побери, сообразим, чем мне протаранить эту сетку. А вы, чудаки, если думаете, что мне слабо, вас ждет большая неожиданность. Ладно. Что-нибудь больше стула и стола. Если бы ночью, я бы бросил в окно этого толстого негра. Он тяжелый». «Мягковат», — говорит Хардинг. «Пройдет сквозь сетку, только нарезанный кубиками, как баклажан». «А если кроватью?» «Во-первых, не поднимешь. Во-вторых, слишком большая. Не пройдет в окно». «Поднять-то подниму. Черт, да вот же, на чем Билли сидит. Этот большой пульт с рычагами и ручками, он-то твердый, а? И веса в нем точно хватит». «Но да», — говорит Фредриксон, — «то же самое, что прошибить ногой стальную дверь на входе». «А пульт чем плох? К полу вроде не прибит». «Да, не привинчен. Держат его 3-4 проводка. Но ты посмотри на него как следует». Все смотрят. Пульт из цемента и стали, размером в половину стола и весит, наверное, килограммов 200. «Ну, посмотрел. Он не больше сенных тюков, которые я взваливал на грузовики». «Боюсь, мой друг, что это приспособление будет весить больше, чем ваши сенные тюки». «Примерно на четверть тонны», — вставляет Фредриксон. «Он прав, Мак», — говорит Чесвик. «Он ужасно тяжелый». «Говорите, я не подниму эту плевую машинку?» «Друг мой, не припомню, чтобы психопаты в дополнение к другим их замечательным достоинствам могли двигать горы». «Так говорите, не подниму. Ну ладно». МакМёрфи спрыгивает со стола и стягивает с себя зеленую куртку. Из-под майки высовываются наколки на мускулистых руках. «С кем поспорить на пятерку? Покуда не попробовал, никто не докажет мне, что я не могу. На пятерку!» «Мистер МакМёрфи, это такое же безрассудство, как ваше пари насчет сестры». «У кого есть лишние $5? Кладите или дальше проходите». Они сразу начинают писать расписки. Он столько раз обыгрывал их в покер и в очко, что им не терпится поквитаться с ним, а тут дело верное. Не понимаю, что он затеял. Пускай он большой и здоровый, но чтобы взять этот пульт, нужны трое таких, как он. И МакМёрфи сам это знает. С одного взгляда ясно. Не то что от земли оторвать, он даже наклонить его не сможет.